проблема повышения жизненной устойчивости личности продолжает оставаться вечной проблемой и сохраняет свою актуальность, а во многих отношениях становится все острее и в наши дни. Во всяком случае, и медицина, и психология, и педагогика делают настоящее время, может быть, не столь уж неожиданный, но довольно резкий поворот в сторону поиска методов активизации естественных внутренних резервов человеческого организма. И если внимательно присмотреться к кругу тех вопросов, которые пытаются решать сегодня соответствующие специалисты, то будет уместно вспомнить слова Ролана, сказанные им по аналогичному поводу. Мы хорошо знаем, что все человеческие идеи вращаются в ограниченном кругу, то появляясь, то исчезая, но не переставая существовать. И как раз те, которые кажутся нам самыми новыми, зачастую оказываются самыми старыми. Дело лишь в том, что мир их давно не видел. Ролан, собрание сочинений, Ленинград, 1936, том 20, страница 7. Некоторыми восточными учениями, прежде всего йогой, были накоплены и использовались в повседневной практике методы, направленные на то, чтобы развить в человеке способности к самопрограммированию психических и физических функций. Эмпирически была установлена психологическая закономерность. Самопрограммирование организма осуществляется наиболее эффективно отнюдь не в любом состоянии, но лишь при достижении полной уравновешенности психики. При этом равновесие психики мыслилось не только как непременное условие самопрограммирования личности, но и как важная составная часть его конечного результата. Философские тексты Махабхараты, выпуск 1, книга 1, Бхагавадгита, Ашхабад, 1977, страница 88. К слову сказать, одно из популярнейших изобретений в области психогигиены и психотерапии — аутогенные тренировки — основываются на использовании именно этой закономерности. Безусловно, разработанная в рамках йоги система методов воздействия на психику не может быть отделена от религиозно-этической направленности этого учения. Подчинение протекающих в организме процессов сознанию и воле как высшему продукту психики рассматривалось здесь как путь, способствующий освобождению души из-под власти материи, очищению ее от суетных устремлений. В таком плане трактовалась и внутренняя свобода личности как первое и непременное условие достижения устойчивого равновесия психики. С этой целью йога разрабатывает специальную систему физических тренировок — хатха-йога, усвоение которой призвано повысить выносливость человека по отношению к экстремальным факторам внешней среды настолько, чтобы он мог без особого труда их игнорировать. Для управления общим психофизиологическим состоянием человека и, прежде всего, орудием его мысли, мозгом, индийскими мудрецами была разработана специальная психологическая система, получившая название «Раджа-йога» — «Царственная йога». Индийский мысливель Вивекананда называл ее «психологической йогой», так как полем ее деятельности является руководство психической жизнью. Практически эта задача решается посредством выработки умения сосредоточивать мысль. Раджа-йога считает, что в обычном состоянии мы бесполезно расточаем нашу энергию. Сила духа — рассеянные лучи света. Чтобы они засияли огнем, их нужно собрать в пучок, сосредоточить. Упражнением в концентрации мысли предшествует упражнение физиологического характера — асаны, специфические положения тела и пранаяма, овладение дыханием. За этим следует три психологических этапа тренировки концентрации внимания и мысли. Первый из них — пратьяхара, состоит в отвлечении органов чувств от внешних воздействий и полном сосредоточении внимания на внутренних ощущениях. Следующий этап — дхарана, характеризуется тем, что внимание в течение определенного времени, постепенно удлиняемого, сосредоточивается лишь на одном или нескольких объектах сознания.